кто любит пожар неона, а кто зарю. Кому-то кумир Мандельштам, а кому Есенин. Я не противопоставляю, я говорю. За что кто-то их разделил, не понять нисколько. И вам-то какое дело, кого я люблю? Кому-то потом умирать среди звезд помойки, кого-то убитого вздернут потом в петлю. А ведь оба все поэты, но что интересно, кто реку берет в лодке, а кто вброд. О ком-то почти взахлеб известная пресса, кого-то почти до слез любит народ. Кто любит тум-тум в там-там, а кто гром весенний. Кто любит пожар неона, а кто зарю. Кому-то кумир Мандельштам, а кому-то Есенин. Я не противопоставляю, я говорю.